Часть пятая. Опережая время. Глава 16. Новоримский союз. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Квартира Их Величеств. 11 мая 1918 года. Утро императора мало чем отличается от утра любого другого государственного чиновника или того же военного, который уже позавтракал в кругу семьи и собирается на службу. Обычные житейские хлопоты и маленькие радости. Тем более, что я, предвидя достаточно скорое и долгое расставание, старался насладиться каждым моментом семейного счастья, ценя каждую мелочь и каждое мгновение. Насколько я вообще мог себе это позволить? И если есть такая возможность, то император – это я там, за дверью квартиры. Здесь же я просто любящий муж и отец, который не спеша застегивает пуговицы парадного мундира, поглядывая в зеркало на жену, увлеченно читающую какую-то новую книжку. Выходящие во двор окна открыты настежь, благо выстрелить в эти окна из-за пределов дворца никак не получится. Но даже здесь, во дворе, была слышна бравурная музыка, которая заглушала пение птиц и шелест деревьев. Смахиваю невидимую пылинку с рукава безупречного мундира. Сверкают ордена. Хорошо, хоть можно не обвешивать себя всеми регалиями, включая ленты через плечо, а также цепи русского ордена святого Андрея Первозванного, ромейского ордена Животворящего Креста Господня и высшего ордена Единства, ордена святого архистратига Михаила. Сегодня у нас просто праздник, обыкновенный, пусть и большой, так что иду на службу при параде, но не чрезмерном, как, впрочем, и любой другой чин-винтик государственной машины. Как там? Государство – это я? Или государство – это мы? В общем, суета-сует и сплошная философия. И, может, хотел бы забыть о празднике, но доносящийся с улицы медь оркестра не даст этого сделать. Никак. Будет очень много оркестров сегодня. И мероприятий, на которых эти оркестры будут звучать, будет тоже немало. Буду отдуваться. Соляви. Как и все. И, пожалуй, единственное, что меня отличает от простого смертного, так это повышенные требования к безопасности. Не в смысле защиты от пуль, что само собой, а в смысле защиты семьи от вирусов и прочих микробов, активно резвящихся снаружи. Благо, я имел реальную возможность каждое утро одеваться в полностью стерильную одежду, а вечером перед входом в квартиру проходить полную процедуру дезинфекции, включая сброс грязных тряпок, очищающий душ и прочее кварцевание. Маску на работе я старался лишний раз не снимать, а встречи проводить, соблюдая пандемическую дистанцию. Причем желательно на свежем воздухе, или же обеспечив в нужном помещении хорошую вентиляцию, да так, чтобы поток воздуха шел от меня. Разумеется, когда наступит наш черед и когда американка начнет всерьез куролесить на улицах моих городов, все эти меры окажутся недостаточными. И тогда Маша с детьми переедут жить на остров Христа, а я останусь на хозяйстве в лавке, общаясь с семьей лишь посредством писем, телеграфа и телефонных звонков. Но это если вдруг я окажусь на достаточно близком расстоянии, чтобы современная техника обеспечила мне такой звонок. Сэ-ля-ви. Что ж, это все впереди. А пока в Ромее зафиксировано лишь несколько десятков случаев американки. В России же вообще пока ни одного зараженного. Во всяком случае, ни одного выявленного случая пока. Но насколько я владел цифрами, американка унесла жизнь уже 12 моих ромейских подданных. Хотя, конечно, это никак не сравнить с Америкой. Да, я знал, что это ненадолго, что уже к осени будет большой всплеск, а потому торопился успеть сделать многое из того, что требует массовых мероприятий и встреч. Впрочем, главным и опасным мероприятием будут выборы 14 октября в России. Главным и опасным во всех смыслах. Да и в Ромее с медициной далеко не все благополучно сейчас. А в районах, где массово проживают османы, с докторами совсем туго. Совсем. Чуть лучше, чем было в Средневековье, а может и не лучше. Так что там осенью тоже будут проблемы, особенно в части соблюдения гигиены, карантина и пандемического дистанцирования на всякого рода восточных базарах. Со всеми вытекающими отсюда проблемами для всей Ромеи. Конечно, мы делали все, что было возможно, но требуемого количества медицинских работников у меня нет и не будет, ибо взять их негде. Не появляются они по волшебству, несмотря на все наши старания и усилия. Их нужно учить и учить много лет. Хотя, разумеется, с нами и Минспасом с ИСС сделано очень многое. Ну, даст бог, эту напасть мы как-то переживем, а к голоду 1921 года мы подготовимся уже лучше. Как и к локауту весны того же года. Да, собственно, мы уже начали готовиться. В том числе уже серьезно готовятся князь Волконский и граф Жилин. Как говорится, кому война, а им точно мать родна. Ибо мне на индустриализацию нужно очень много денег. Очень. Особенно с учетом того, что таких инсайдов, как пандемии 1918-1919 годов и гибель Шифа в сотоварищи, у меня не так много в запасе. Да еще и так, чтобы я был точно уверен. Вот уверенности в Великой депрессии в 1929 году у меня не было, слишком много изменится за это время. Нет, она наверняка случится, но спрогнозировать ее начало с точностью до месяца у меня вряд ли выйдет. Поэтому на куда более близкий 1921 год я возлагал весьма большие надежды. Да и не было у меня возможности ждать 1929 года. Так что у нас в запасе ровно 3 года, практически день в день, и всем мало не покажется. Лишь бы мне на моих счетах не показалось мало. Остальным, кому должен, я прощу. «Что читаешь?» Маша улыбнулась. «Читаю твою новую книгу графа Алексея Толстого «Роботы освобождения». «И как тебе?» «Ну, довольно забавно и очень смело. Впрочем, ты-то точно знаешь, о чем эта книга». «Еще бы не знал, если я и был инициатором ее написания. Даже высочайше вычитывал отдельные фрагменты, внося правки, объясняя автору, что же я хочу от него получить в итоге. А в итоге должно было получиться творение, в котором не только раньше пьесы Карла Чапика «Рур» появится слово «робот», но и коренным образом иначе будут расставлены акценты». Так, в отличие от антиутопии Чапика и многих последовавших за ним литературных и кинотворений, в романе графа Алексея Толстого роботы изображены исключительно в позитивном ключе, как часть светлого и счастливого будущего. Будущего освобождения, при котором научно-технический прогресс обеспечит человечеству эру всеобщего процветания и развития, взяв на себя весь тяжелый и механический труд. Появление на свет этого романа, по моему замыслу, должно было дать толчок целой плеяде произведений, которые через жанр научной фантастики должны будут вдохновить многие десятки миллионов моих подданных на великие свершения, показать им через художественные образы тот прекрасный мир и ту замечательную жизнь, к которой мы все стремимся. И которую, конечно же, обязательно достигнем в самое ближайшее время. Куда быстрее, чем построение коммунизма к 1980 году. Светлое будущее. Воздушные космические корабли, огромные парящие в небе города и орбитальные станции, полеты на Луну и Марс, освоение океанского дна и все такое прочее. Все это я собирался вбить в головы массового читателя и зрителя, рождая новое поколение мечтателей-романтиков, которые потащат за собой в грядущее всю империю, да и все человечество в целом. И, конечно, куда более приземленные вещи и сбывшиеся молитвы. Отсутствие голода, сытые дети, уверенность в завтрашнем дне, земля, работа, образование, перспектива, реальная возможность личного роста и карьеры. Многое и многое из того, что мне, человеку из будущего, могло бы показаться обыденным и банальным, но что для огромного количества моих подданных было невообразимой мечтой. Да что там говорить, это сейчас мечты не только для моих подданных, но и для подавляющего большинства живущих на этой планете. Кому-то это может показаться смешным и самонадеянным, но я все чаще задумывался над тем, что не только на судьбу России мог бы повлиять. В конце концов, разве не заслужили земляне лучшего 20 века? Без океанов крови. Тем более, что общее настроение сейчас весьма предрасположено к тому, что все горести и войны остались позади, а впереди все будет обязательно очень хорошо. Что мы и вбивали в головы, вели битву за умы со всей серьезностью. Иначе мы проиграем мобилизацию всех сил, и та же индустриализация не даст качественного эффекта. И новые популярные книги были одним из моих полков в битве за новое сознание. Речь, понятное дело, шла не только о книгах. Плакаты, огромное панно на всю стену многоэтажки, лубочные сборники, именуемые в мое время комиксами, радиопостановки, журналы, газеты и, конечно же, кино. Появлялись, словно грибы после дождя, разного рода научно-популярные журналы, в том числе и варианты журналов, столь любимых мной в моем детстве. Детских, в частности, тоже. И это не говоря уж о том, что «Вокруг света» в этой реальности не прерывал свой выпуск, а успешно издавался, обретая новых читателей и новые направления своего развития. И мы брали не только формой, но и ярким, увлекающим содержанием. И, кстати, слова «космонавт» и «электронно-вычислительная машина» ЭВМ тоже уже появились на свет в фантастических романах и повестях, как и некоторые другие слова и понятия, которые в моей истории появились значительно позже. Да и Ханжонков, получив заказ на экранизацию «Роботов освобождения», уже собрал на съемочной площадке самых популярных звезд немого кино России, что не могло не вызвать всплеск интереса к этой теме. Вообще же, созданный в Новом Элеоне аналог американского Голливуда был загружен работой всерьез и надолго. Понятное дело, что далеко не все кинокомпании выиграли тендер у графа Суворина на съемки фильмов в рамках государственного заказа. Ну и частная инициатива уже вполне отдавала себе отчет в том, что перспективы кинобизнеса в единстве весьма и весьма серьезные, а потому не слишком скупилась на вложения, создавая картины на темы, ставшие популярными среди зрителей. Впрочем, прокат фильмов шел не только в России и Ромеи, ведь немало лент шло и на экспорт, тем более, что популярность и авторитет единства сейчас в Европе достаточно велики. Усмехаюсь. Ну, о чем эта книга, я, допустим, действительно знаю, но твое мнение о ней мне очень интересно. Мое мнение? Маша закрыла книгу и задумалась. Мне трудно себя поставить на место простого читателя. Я слишком много знаю о том, о чем простой обыватель даже не догадывается. Соответственно, я понимаю то, что написано тут между строк, то, о чем лишь намекается. Так что я не совсем, как ты выражаешься, целевой потребитель. Вот же слов нахваталось. Возражаю. Я спрашивал твое мнение, при чем тут целевой потребитель? Жена задумчиво погладила обложку книги, после чего посмотрела мне в глаза и с некой мечтательностью ответила. А мне понравилось, правда. Куда больше, чем новая вторая марсианская война Герберта Уэллса. Ну, тут ничего удивительного нет, поскольку, видимо, под влиянием наших с ним бесед в прошлом году, Уэллс создал довольно мрачный мир, в котором во время очередного великого противостояния планет марсианские агрессоры вновь вторглись на Землю в 1924 году. И хотя их вторжение в конце концов было отбито, но едва пришедшая в себя после Великой войны Европа в романе была практически полностью сожжена и разрушена. А человечество по итогам всего этого начало объединяться и готовиться к решающей большой войне 1939 года, когда Марс вновь приблизится к Земле на минимальное расстояние. В общем, эпический мрак и боевая фантастика. Другое дело Алексей Толстой, который после окончания «Роботов освобождения» уже засел за свою «Аэлиту», которая претендовала на первую в жанре космическую оперу. Да и его роботы получились весьма колоритными, а изложенный в романе вариант трех законов робототехники практически повторял, вот неожиданно, правда, знаменитые классические три закона робототехники великого Айзека Азимова. Маша меж тем встала с кресла и подошла ко мне, поправила мой мундир и придирчиво оглядела меня со всех сторон. Улыбаюсь. Красавец, правда? Усмешка. О да, не то слово. Посерьезнев, она продолжила свою мысль. Графу Толстому удалось создать очень яркий мир грядущего. Я словно оказалась во сне. А затем погладил ладонью меня по щеке и добавил со значением. В твоем сне. Империя Единства, Ромея, провинция Византида, Царьград. Международный аэропорт Новый Рим, 11 мая 1918 года. Величественный силуэт Империи 2 плыл по безоблачному небу, приближаясь к причальной мачте. Первый регулярный рейс дирижабля по маршруту Москва-Константинополь. Первый официальный рейс в аэропорт Новый Рим, торжественное открытие которого было мной приурочено к Дню Константинополя. Бравурно играла музыка духовых оркестров. Шумела охочая до зрелищ толпа. Конечно, полиция со всем тщанием следила за соблюдением пандемической дистанции и всем прочим с этим связанным. Но толпа есть толпа, даже если там один человек на 4 квадратных метра и на морде лица у каждого по маске. Шума достаточно в любом случае. Естественно, не у всех были простые марлевые маски, которые раздавались тут бесплатно. Высший свет, равно как и те, кто хотел бы себя к этому самому свету причислить, да и прочие бомонд уже не могли себя представить в чем-то ином, кроме престижнейшей маски от Натали. Традиционное соревнование статусов шло через выяснение, чья же маска круче. Конечно же, такая маска была и на мне, без камушков и прочих понтов, с вышитым золотым маленьким имперским гербом, скромный со вкусом. Вспышки фотоаппаратов, стрекот камер, промо продолжается. Реют флаги, играет музыка, эпохальный праздник. Был ли легендарный царь Византии сыном Посейдона и нимфы Кераэссы, дочери Зевса и Ио? Был ли он человеком экспедиции аргонавтов, отправившихся за золотым руном, или же просто являлся лихим предводителем мегарских колонистов? Все это совершенно не важно. Не имеет никакого значения. Даже не важно, существовал ли данный персонаж вообще. С этим разберется граф Суворин и четко чувствующий исторический момент лояльные моей власти господа историки. Важно то, что городу сегодня исполняется целых 2600 лет. И пусть это чистой воды мой монарший произвол и мое личное самодурство, пусть я просто ткнул пальцем в удобную для меня дату, выбрав ее из числа десятков трактатов, спорящих между собой ученых мужей, но празднуем мы эту дату именно в этом году, именно сегодня, нравится это кому-то или нет. Сейчас. Я так сказал. Этого достаточно. Съели все и проглотили. Желающих возражать царю как-то сильно поубавилось. Не по рабочим вопросам, разумеется, а так, чисто ради фронды. И пусть я абсолютный самодержец новейшего времени, пусть я не ставлю придворных холопов на место, средневеково жалую им привилегию надеть на мою правую ногу утренний носок, но я найду тысячи других очень современных способов для холопского прогиба перед моим величеством. В том числе назначая такие произвольные даты юбилеев. Да, сегодня 2600 лет Константинополю. Я так захотел. И все согласились, в том числе и в Европе. На самом высшем уровне согласились, судя по прибытию ко мне, на придуманный мной юбилей всех основных монархов и властителей Европы. Уважили? Спасибо. Улыбаемся и машем. И совершенно не важно, нравится мне это самому или нет. Не имеет значения, ибо я – власть. Абсолютная в своей стране и очень весомая в Европе. Позволить фронду в своей империи я не мог. Не демократию, нет. Народовластие, выборы и прочие парламенты с конституциями я позволяю и приветствую. Ради бога, как никак 20 век на улице. Прогресс, всеобщее избирательное право и прочее равноправие женщин. А я, как всем известно, очень просвещенный монарх. Очень-очень. Граф Суворин не даст соврать. Но именно фронду, моду на открытое неповиновение мне в среде высших чинов империи, среди нашего высшего света. Николай именно на этом и погорел. Фрондировать ему и при нем было чрезвычайно модно и очень безопасно. Бросать вызов царю и бравировать этим. Это было признаком прогресса и хорошего тона. И признаком распада. Было. Позволить себе этого я не мог. Иначе я не вытащу Россию из той задницы, в которую ее загоняли на протяжении веков. А братец мой в этом грязном деле вообще очень сильно преуспел. Нет. Я не был опьяненным властью самодуром, но я четко отдавал себе отчет в том, что только моя твердая и решительная воля, моя неоспоримая власть позволит нам всем пройти этот трудный путь за ближайшие лет 30, не свалившись при этом в хаос революции и гражданской войны. Подготовиться и победить в возможной грядущей Второй мировой, получить атомную дубинку. Ибо нет в истории примеров того, чтобы успешная страна стала успешной, установив у себя сразу демократию и будучи при этом окруженной сильными алчущими соседями. Та же Польша в свое время имела все шансы создать свою империю и заменить собой Россию в качестве величайшей державы Восточной Европы. Но внутренний раздрай и шляхетский бардак привели некогда могущественную страну к поражению и разделу. А централизованная абсолютистская Россия сумела преодолеть свою смуту, выстоять и создать Великую Империю. Или вспомним наши славные 90-е. Да что там говорить, в мире предостаточно примеров, как новые элиты продают свою страну за понюшку табаку. В том числе и на постсоветском пространстве полно таких примеров. Просто ткни пальцем в карту. Не ошибешься. Именно такую Россию я и принял чуть больше года назад. Россию, которая внешне еще не была разорена и унижена, но которая уже полным ходом теряла свой суверенитет и международную субъектность. Да практически уже потеряла. Напыщенная и бравурная империя-колония, власти которой прятали голову в песок. Страна, в которой продажа ее интересов стала признаком хорошего тона. Страна, падающая в пропасть междоусобицы. Россия, которую мы потеряли. Привет, брат, рад тебя видеть. Жму Николаю руку. Здравствуй, Михаил, спасибо за приглашение. Пустое. Поздравляю с рождением сына. Спасибо, и я тебя поздравляю с рождением наследника и дочери. Благодарю, как Алекс. Уже лучше, доктора дают очень хорошие прогнозы. Ну да, не с нашим счастьем, как говорится. Маша права, дай ей бог здоровья. И Алекс тоже. Как устроились? Спасибо, хорошо. Пока идет ремонт. Новый Николаевский дворец, хотя и все еще несет на себе печать османской архитектуры, но уже начинает напоминать европейский стиль. Ага, кто бы жаловался. Дворец Бейлер-Бей был вполне себе в западном стиле. Настоящее чудо архитектуры классического барокко. Не то, что мой малый императорский дворец, который как раз и был классикой османской архитектуры. Так что Николаю я пожаловал очень достойный дворец. На берегу Босфора, на Азиатском берегу, в окружении западных посольств. Милости просим, заходите на чай. Разумеется, Николай не был дураком и все прекрасно понимал. И наверняка считал такой дар утонченным издевательством с моей стороны. Но на самом деле там было много других факторов и помимо издевательства. Конечно, мне докладывали о том, как Алекс продолжает выносить мозг своему благоверному супругу. И роды не только не избавили ее напор, но наоборот усилили его. Рождение Николая-младшего совсем уж сдвинуло по фазе голову бывшей императрицы, которая почему-то вбила себе в голову, что уж теперь-то, когда у Ники есть здоровый сын, все вокруг тут же прибегут и начнут выражать желание, как она выражается, вернуть трон в семью. А поскольку ничего такого не происходило, то она убеждала себя в том, что это мои спецслужбы не допускают толпы верных подданных к бывшему монарху. И просто выпихивала Ники на всякие публичные мероприятия. Мне было его даже жаль. Он с явным облегчением сбегал из-под крыла Алекс, но затем, прибыв на какое-то подобного рода мероприятие, тоскливо стоял, не зная, чем себя занять, и прекрасно понимая, что никто к нему не подойдет. А потому считал минуты в ожидании того момента, когда эта вся мука закончится, а потом вновь мечтал куда-нибудь сбежать. «Ты подумал над моим предложением?» Ники поморщился. «У меня такое чувство, словно я продаю своих дочерей на невольничьем рынке». Хмурюсь. «Что за благо глупости, брат? Выдавать дочерей замуж против их желания — это как-то...» «Так, наша песня хороша, начиная сначала. Я не собираюсь выдавать твоих дочерей замуж против их желания. Более того, я побеседую по душам с каждой из них. И если они захотят выйти замуж за какого-нибудь поручика, то так тому и быть. Но я уверен, что и Ольга, и Татьяна достаточно умные девочки, чтобы прислушаться к голосу разума. Наследники Румынии и Сербии не самая худшая партия. К тому же эти страны очень важны для нас, ты сам это знаешь». «А болгарский царь?» «О, мы уже начинаем торговаться. Очень мило». Киваю на щебечущих между собой Бориса и Мафальду. «Думаю, что там уже место занято». Николай все так же хмуро покосился на них. «Ты одобряешь этот брак?» Пожимаю плечами. «Почему нет? Мафия умная девочка, как и твои, Ольга с Татьяной. Будут крутить своими мужьями как угодно». «Кому угодно», усмехаюсь. «Им, конечно, ну и России немножко». Мы помолчали, глядя в небо. Дирижабль приближался. Наша вторая империя. Первая империя уже работает на маршруте Москва-Красноярск-Владивосток. Первая, но не последняя. В постройке еще 5. И Жорскому заводу пришлось даже расширяться ради такого крупного заказа. В перспективе мы планируем запустить регулярные рейсы дирижаблей серии «Империи», которые смогут преодолеть маршрут Москва-Владивосток за 3 дня, а Москва-Константинополь меньше, чем за сутки, фактически за 1 ночь. Конечно, насчет дирижабля я не обольщался, прекрасно зная все их минусы и недостатки. Но, во-первых, в Европе и в мире вновь растет интерес к пассажирским полетам на этих красивых монстрах, а во-вторых, не особо афишируя это дело, полным ходом строим мы завод в районе Оренбурга. Завод, который позволит нам добывать в промышленных масштабах гелий. Гелий для дирижаблей, который не горит. И пока нам не удастся создать магистральные самолеты, которые смогут летать на 1000 километров, дирижабли так или иначе будут в трендах. При всех их проблемах с парусностью, капризностью, высокими требованиями к аэродромам, ангарам и прочим причальным мачтам. Так что как-то так выходит у нас с этим делом. Причем глупо отрицать, что во многом популярность дирижаблей возвращается в том числе и благодаря моим полетам туда-сюда во время Великой войны и в результате их активного применения в ходе боевых действий, особенно в битве за Ромею. Ну так что, я предпочел бы иметь ясность по этому вопросу, пока все потенциальные женихи и невесты находятся в Константинополе. Николай тяжело вздохнул. Пока речь идет только об Ольге и Татьяне, почему ты тогда не говоришь и о Марии с Анастасией? Пожимаю плечами. Подыщем и им партию. Угу. Вот только с ними сложнее, учитывая, что Мария и Анастасия, насколько я помнил, как раз были носительницами гена гемофилии. И подвергать угрозе стабильность в стратегически важных для России державах я не мог. Шанс рождения больного мальчика 50 на 50. Ладно, разберемся с ними. В конце концов, могу позволить им выйти замуж по любви. За поручика. Может, и пронесет. Шанс 50 на 50. Ники вновь тяжело вздохнул и обреченно кивнул. Я не возражаю, если Ольга и Татьяна сами захотят этого. Хорошо, я поговорю с ними сам. Вокруг нас усиливалась рабочая суета. Шутка ли? 2 ответственнейшие посадки, да еще и на виду у целой толпы всякого рода монархов Европы. И главное, в присутствии самого государя-императора. Да, так получилось, что помимо «Империи-2» из Москвы сегодня мы встречаем и пассажирский самолет Си-29, который осуществляет первый регулярный рейс из Одессы. На этот самолет я возлагал очень большие надежды, и я не мог не прорекламировать его перед всем миром. Сикорскому не повредит такая реклама. И новые заказы на производство. Впрочем, я не особо рассчитывал на прям-таки массовые заказы, поскольку сейчас в Европе был явный переизбыток авиационного хлама, оставшегося после окончания войны. Хлама, который непонятно было, куда девать. Так что в мире сейчас довольно серьезный кризис в авиастроении. Многие-многие тысячи никому не нужных аэропланов распродавались просто по бросовым ценам, что создавало для нас некоторые дополнительные возможности. Во-первых, мы могли по цене лома купить некоторые машины, в том числе для разборки и изучения. Во-вторых, более-менее пригодные машины еще могли у нас полетать на внутренних маршрутах. А в-третьих, результатом всего этого перепроизводства станет довольно серьезный застой в развитии новой авиатехники, и это нам нужно учитывать. В общем, прогнозирую, что основным заказчиком Сикорского будет внутренний потребитель, а точнее я. Русскими авиалиниями уже было закуплено 20 самолетов Си-29, да еще и арамейскими авиалиниями столько же. Общий же объем контракта предусматривал поставку авиастроительным концерном «Сикорский» 100 машин до конца текущего года, еще 200 до конца года 1919-го. А там, как я надеюсь, подойдет время и более совершенных машин. Самолет, кстати, у «Сикорского» получился весьма и весьма неплохим, хоть и традиционным деревянным бипланом. Просто отличная рабочая лошадка для наших внутренних линий. Дальность порядка 800 км, крейсерская скорость 165 км, да и грузоподъемность в 16 пассажиров. Русскими авиалиниями пока было заявлено 3 линии из Москвы в Питер, в Казань и в Харьков. 2 линии из Харькова в Одессу и Царицын, а из Одессы пока можно будет улететь в тот же Харьков, ну и, разумеется, в Константинополь, ради которого это все шоу и затевалось. Арамейские авиалинии будут летать из Константинополя в ту же Одессу, в Новый Элеон и Сияющие. Из Сияющего уже можно будет улететь в Александретту, а уже оттуда в Иерусалим. По мере получения новых машин должна была увеличиться частота рейсов, а также планировалось открытие новых маршрутов. Пока же наш первый рейс по маршруту Одесса-Константинополь. Первые 16 счастливых пассажиров. Разумеется, все это шоу пока было глубоко убыточным и требовало серьезных дотаций от государства. Но, во-первых, нам требовалось связать империю быстрыми средствами транспорта. Во-вторых, я хотел как можно большее число людей научить мыслить быстрее и масштабнее. В-третьих, мне нужно было развивать свою авиапромышленность, давать опыт инженерам и прочим специалистам, от конструкторов до рабочих. Да и летный состав нужно было нарабатывать. И технически, включая аэродромные службы и прочих авиадиспетчеров. И, конечно же, концерн «Сикорский» получил госконтракт на поставку в наши ВВС и боевого варианта этого самолета, так что мы еще получим и скоростной бомбардировщик Си-30, способный с той же скоростью доставить 2 тонны бомб на голову любому противнику в радиусе 400 километров. Всего планируется закупить для ВВС «Единство» в 1918-1919 годах 200 таких машин и полностью заменить ими морально устаревшие «Муромцы», которые будут переданы в транспортную авиацию, в учебки и на второстепенные пассажирские линии. И, кстати, любой из Си-29 мог без особых проблем быстро быть переоборудован в режим бомбардировщика или транспортника, превратившись таким образом в Си-30 или в Си-29Т соответственно. Конечно, останавливаться на Си-29 я не планировал. Уже был объявлен конкурс на производство нового магистрального пассажирского лайнера, который должен был иметь дальность полета в 1200 км и крейсерскую скорость не ниже 200 км в час, так чтобы из Константинополя самолет мог без промежуточных посадок доставить пассажиров прямо в Харьков или Иерусалим. Или, если угодно, сбросить те же самые пару тонн бомб с наших аэродромов в Ликии и Антиохии прямо на Суэц. Кроме того, имея такой самолет, мы могли бы значительно увеличить доступность отдаленных территорий и значительно повысить скорость сообщения в имперских транспортных сосудах. Подумать только, такой магистральный лайнер мог бы комфортабельно доставить в течение одних суток пассажиры из Москвы в Омск с одной промежуточной посадкой в Уфе. Еще сутки, и наш пассажир, пересев в Красноярске, уже прилетел бы в Иркутск. Еще сутки, через Читу и Благовещенск, а там и Хабаровск с Владивостоком. Конечно, это не тот комфорт и не те скорости, к которым я привык в своем прошлом будущем, но четверо суток, Карл. Пока здесь быстрее только дирижабли. В общем, воздушный транспорт всех видов мы развивали так быстро, как это только было возможно. Ведь за каждым самолетом и за каждым дирижаблем стояли целые отрасли промышленности, и каждая такая машина тянула за собой развитие многих предприятий-смежников, которые осваивали выпуск всего того, что необходимо, чтобы такая машина поднялась в воздух. Причем многое из этого всего до недавнего времени в России вообще толком не производилось. Те же авиадвигатели, к примеру. Плюс нам было необходимо подготовить большое количество летчиков и техников. Так что в дополнение к Московскому, Качинскому, Петроградскому, Бакинскому и Гатчинскому военно-воздушным училищам я повелел создать Императорское Константинопольское военно-воздушное училище имени героя Ромеи полковника Александрова, командира героически погибшего дирижабля «Ястреб» и Императорское Ново-Илионское училище гражданской авиации имени баронессы Софии де Баде. И пусть никого не смущает слово «гражданской». Во-первых, техники и инженеры годились одинаково для армии, а во-вторых, пилоты там проходили краткий курс пилотирования бомбардировщиками Си-30 и уж тем более могли управлять военными транспортниками Си-29Т. Так что в случае войны у нас будет некоторое количество подготовленных специалистов, которые легко могут быть мобилизованы на фронт. На какие шиши весь этот праздник с училищами? Где для всего этого брать самолеты? Источников было много. Во-первых, у нас оставалось более 2000 старых самолетов, многие из которых смело можно было гонять буквально на износ, не особо переживая за их сохранность и списывая по мере технической усталости. Во-вторых, окончание войны позволило нам провести демобилизацию армии и значительно сократить расходы на нее. Естественно, сильно сократив траты в части пехоты и кавалерии, я не очень-то сокращал расходы на технически сложные рода войск, артиллерию, бронетехнику, авиацию и на подготовку кадров для них. Готовить их долго и дорого за 3 месяца не научишь. В-третьих, мы пока обходились без строительства Большого океанского флота, особенно без расходов на строительство линейных кораблей и прочих дорогостоящих монстров. Кстати, в Вашингтоне шла конференция об ограничении морских вооружений, но как-то не было заметно особого оптимизма по этому вопросу. Впрочем, я не об этом сейчас, а о том, что флот пока не пожирал гигантские деньги и пока основной упор шел на строительство подводных лодок, дешевых и массовых. В-четвертых, я, в отличие от простых смертных, мог сам определять то, куда будут потрачены мои налоги, поскольку платились они не в абстрактную казну, которой во многом распоряжались всякого рода чиновники, а вполне себе расходовались по целевым программам, которые определял я сам. И часть этих статей как раз и предусматривала выделение средств на техническое образование, в том числе и военное, в том числе и авиационное. На эти деньги закупалось многое, от горючего и расходных материалов до запчастей, двигателей и целых учебных самолетов, благо стоили воздушные машины в это время не таких космических денег, как в мое. Так что более 2000 самолетов, оставшихся в нашей армии по итогам войны, не простаивали, а много и много летали, позволяя поддерживать летные навыки, а также учить новых пилотов и техников. Да и купленный в Европе дешевый авиахлам вполне годился для авиашкол и аэроклубов, которые массово создавались при корпусе служения. Я, кстати, вообще старался ограничить возможности для дерибана будущим народным правительством, утверждаемым Госдумой, народных средств, поэтому вся халява, которая образовалась вдруг, в загребущие лапы народных избранников не попадала. Ни мои налоги, ни средства, которые высвободятся с нового финансового года после прекращения финансирования из казны расходов императорского двора и фамилий, ни даже средства от государственной монополии на водку не подлежали распределению вне целевых программ. К примеру, доход от монополии на водку целиком и полностью расходовался на нужды здравоохранения и на развитие медицины в обеих империях. Уверен, что народным избранникам все это будет крайне не нравиться, они будут много дебатировать на эту жгучую, несправедливую тему. Но ничего им тут не обломится. Мне деньги самому нужны. Обойдемся без дерибана. А особо глупым и болтливым могу устроить экскурсию на Болотную площадь. Это, кстати, был один из тех редких случаев, когда я отклонил ходатайство о переименовании. Нет-нет, господа, не будем нарушать традиции. Название очень меткое. Мало ли кого еще нам придется там вешать. Уж больно место подходящее. Исторически значимое. На века. Империя Единства. Ромея. Провинция Византида. Царьград. Международный аэропорт. Новый Рим. 11 мая 1918 года. Здравия желаю, Ваше Императорское Величество. Приветствую вас, Алексей Алексеевич. Как долетели? Председатель российского правительства генерал Маниковский кивнул. Благодарю вас, Ваше Величество. Полет прошел великолепно. Отличные виды, отличная кухня, а главное – скорость. Вместо 4 дней долететь до Константинополя меньше, чем за сутки – это нечто. Рад, что вам понравилось. Но я предпочел бы, чтобы глава моего правительства путешествовал более безопасными видами транспорта. Да, я сам грешен, иногда тоже летаю по воздуху, но делаю это только тогда, когда ситуация экстремальная, и мое присутствие на другом конце империи просто жизненно необходимо, как было при Моонзунде». Маниковский склонил голову. «Я постараюсь учесть это в своей работе, государь, но другого способа попасть сегодня в Константинополь у меня не было. Выехать раньше я не мог, да и терять лишние 3 дня на дорогу сюда, а затем еще 3 дня на дорогу обратно – совершенно непозволительная роскошь, когда на счету буквально каждый час. Выборы и земельные реформы не могут ждать». «И тем не менее, я рад, что вы успели на подписание договоров, но постарайтесь впредь планировать свой график без экстремальных приключений». «Да, государь». К нам подошел командующий императорской главной квартиры генерал Артемьев, сообщивший: «Ваше императорское величество, машины кортежа поданы, пора выезжать». «Хорошо, Василий Васильевич, едем». Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, квартира их величеств, 11 мая 1918 года. Маша отложила бумаги и потерла усталые глаза. Что ж, не просто молодой маме совмещать материнство и государственные обязанности. Как Ольга справляется? Ужас просто. И ладно сейчас, когда Тихон уже подрос, а сама Ольга уже втянулась в свою службу, поставив ее на более-менее ровные рельсы. Но как было ей с самого начала? Ведь даже Маше сейчас легче, поскольку вся работа и все дела идут по заранее отработанным схемам и согласно утвержденным планам. Но ведь Ольга, имея маленького ребенка на руках, еще и впряглась в совершенно новый ВОЗ. Шутка ли заново организовать государство на руинах? Да, можно было лишь с содроганием представить, какими словами она благодарила брата за такой подарочек к рождению сына. Впрочем, даже более-менее организованные дела требовали от императрицы ясного ума и понимания того, что происходит. И, несмотря на наличие гувернанток и прочего обеспечения, Маша плохо спала ночами, всякий раз просыпаясь от крика детей в соседних комнатах. Даже нахождение их в разных комнатах не спасало, поскольку стоило заплакать кому-то одному, как плач тут же подхватывала второй или вторая. И Маша тут же вставала и шла к детям, не поддаваясь на уговоры нянечек и кормилец. Старалась кормить сама, хотя молока по-прежнему не хватало на двоих. Господи, как же она вымоталась за эти дни. А ей-то казалось, что самое сложное – это выносить и благополучно родить, и что, мол, дальше все пойдет как по маслу. Да-да, примерно так и есть. Ага. Императрица тяжело вздохнула и вновь принялась за бумаги. Доклад товарища министра спасения главы Императорского центрального института эпидемиологии профессора Гамалеи рождал сдержанный оптимизм. Массовая прививка от оспы шла по всему единству, а в Москве, Петрограде и Константинополе прививочная кампания уже близилась к своему завершению. Да, не хватало персонала, не так много было вакцин, но ее Миша не жалел денег на закупку оборудования, так что производство вакцины наращивалось ударными, как он любит выражаться, темпами. Разумеется, одной оспой дело не ограничивалось. Чума, тиф, холера – все это требовало проведения централизованной и жесткой государственной санитарной политики. Так что императорской службой спасения проводилась огромная работа по дезинфекции крупных городов, по уничтожению крыс, блох и вшей. Особое внимание уделялось всякого рода ночлежным домам, вокзалам, биржам извозчиков и их полному блох-транспорту. Во многих аспектах работы был непочатый край, но была и решительность эти эпидемии поворотить целым комплексом мер, включая профилактику и вакцинацию. Вот только вакцины от американки пока никто еще не придумал, придется обходиться без нее. Или пытаться обходиться, хотя тут все не так радостно, как хотелось бы. Да, они проводили огромную разъяснительную кампанию, убеждали народ хорошо мыть руки с мылом, не трогать лицо, не пожимать руки при встречах, кушать кефир и квашеную капусту, носить маски и менять их по нескольку раз в день. Кипятить их потом. Но, разумеется, все это работало плохо. Даже в городах хватало тех, кто либо плевал на все чудачества, либо тех, у кого такие требования даже в голове не укладывались. Особенно в диких местах вроде Туркестана, Кавказа или Ромеи. Впрочем, и в русской деревне все было очень скверно с этим. Когда же Маша пожаловалась мужу на плохие результаты разъяснительной кампании, тот лишь вздохнул, сказав: «Суворин тоже не всесилен. Ты еще попробуй отучить бабушек иконы целовать в церкви, особенно с учетом того, что сами священники этому попустительствуют». Миша предсказывает страшную осень и ужасную зиму. Учитывая, что все его предсказания имеют свойство сбываться, императрица относилась к этому предупреждению очень серьезно. И она, и подведомственные ей структуры Минспаса делали все, что только возможно, стараясь успеть до осени. Хорошо, хоть война вовремя закончилась, и миллионы солдат из завшивленных и полных блох окопов вернулись по домам. Даже жутко себе представить, что бы началось, если бы американка прошлась по окопам. Теперь Маша понимала, почему ее царственный муж так торопился закончить Великую войну, не став даже добивать Германию. Война закончилась до того, как началась американка, и солдаты, возвращавшиеся с фронта, сейчас не развозили заразу по всему миру. Ее Миша оказался прав. Впрочем, как и всегда. Империя единства. Ромея, Константинополь, Дворец единства, Новоримский зал, 11 мая 1918 года. Вспышки фотоаппаратов и стрекот камер. Все спешат запечатлеть исторический момент. Генерал Артемьев раскрывает передо мной гербовую папку. Внизу листа размашисто вывожу только одно слово – Михаил. После чего в дело вступает министр двора и уделов барон Меллер-Закамельский, заверив подпись протокольным. Написано собственную его императорскую всесвятейшеству и величие рукою государем-императором Михаилом Александровичем и оттиснув государственную печать. Новая папка, новые подписи, заверения и печати. Еще 7 папок, 7 комплектов договоров. Единство, Рим, Эллада, Болгария, Румыния, Черногория, Сербия. Большой договор о создании Новоримского союза. Договор о дружбе, взаимном признании границ и взаимопомощи. Договор о Малой Антанте и взаимной обороне. Формально мы все еще в Антанте, поэтому этот эвфемизм нам пока необходим. Вот и все, что касается глав государств. Встаем из-за столов, уступая места главам правительств. Теперь комплектов 8. Россия и Ромея подписывают комплект научных, экономических и таможенных договоров. Тут договоров побольше. Ольга и Маниковский подписали целую пачку официальных соглашений, которые регулировали постепенную унификацию тарифов, правил, налогов и законов. Соглашение о внешней границе Союза и ее охране. Соглашение о координации усилий по борьбе с пандемией американки. После глав правительств за столы приглашаются военные министры и начальники генштабов стран-участниц. Кстати, вслед за нами во всех странах Новоримского Союза теперь эти ведомства именуются министерствами обороны. Новая пачка соглашений, предусматривающих регулирование и координацию в части военной составляющей Малой Антанты. Протокольное фото на память. На второй фотографии группе подписантов присоединяются приглашенные гости. Премьер-министр Франции, премьер Испании, вице-президент США и рейхсканцлер Германии. Понимай это как хочешь. Держу свой бокал с шампанским. Сегодня исторический день. Без сомнений, великий день. День, когда создан наш Новоримский союз, союз равных, союз наследников славного величия Древнего Рима и Древней Эллады. Наш союз раскинулся от Средиземного и Балтийского морей до самого Тихого океана, от теплых вод Индийского океана до студенных морей Северного Ледовитого океана. Огромный рынок и огромные возможности для всех. Поднимаю бокал. Мира, процветания и величия всем нашим народам. Счастья и достатка всем нашим людям. Я верю, что так и будет. С днем рождения, Новоримский союз! Телеграфное агентство России Ромеи, ТАРР, 11 мая 1918 года. Константинополь. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, его императорское всесвятейшество и величие государь-император империи единства России Ромеи Михаил Александрович сегодня высочайше пожаловал графу Сергею Николаевичу Свербееву княжеское достоинство и почетную приставку к фамилии Новоримский. Князь Свербеев-Новоримский заверил государя-императора в готовности и впредь верно служить на благо отчизны и во славу нашей благословенной империи. Империя единства, Ромея, Константинополь, набережная единства, 11 мая 1918 года. Да, классика жанра, из грязи да в князи, это буквально про Свербеева. Нет, нельзя сказать, что Сергей Николаевич был из такой уж грязи. Свербеевы – старинный дворянский род, ведущий свою родословную чуть ли не со времен великого князя Ивана Калиты. Да и мамаш его тоже не совсем из крестьян, как-никак княжна Трубецкая, на секундочку. А там тоже семейка была еще та. Папаша у нее был не только князем, но и, ко всему прочему, еще и декабристом, прости господи, а мама, ее урожденная графиня Лаваль, отправилась за ссыльным мужем в Сибирь. В общем, везет мне на потомков декабристов. Тот же мой замечательный князь Волконский тоже был внуком декабриста, а бабка его, дочь героя войны 1812 года, генерала Николая Раевского, точно так же, как и бабка Свербеева, отправилась вслед за мужем и из Иркутска уже не вернулась. Но я отвлекся. Вне всяких сомнений, Свербеев заслужил княжеский титул. Он столько сделал для Отечества, что даже страшно сказать. Блестящий дипломат и умница, осторожный политик, жесткий переговорщик, настоящий кладезь всякого рода полезных и неожиданных идей – все это Сергей Николаевич Свербеев. Чего стоит идея с созданием Международного банка восстановления и развития, вывеска и механизмы которого позволили не только взыскать полагающуюся случаю контрибуцию с Германии, Австро-Венгрии, но позволили им сохранить лицо и согласиться на мир. А это дорогого стоит. Тем более с учетом того, что во многом именно ему удалось привлечь к МБВР еще и Соединенные Штаты, что весьма расширило наши возможности. По существу, очень многое из того, что сейчас такими ударными темпами строится в России и Ромее, строится благодаря гению дипломата Свербеева. А польский вопрос, как он удачно разрулил? Нет, без вашего покорного слуги там, конечно же, не обошлось, не стану глупо скромничать, но и роль Свербеева умолять я нисколько не собираюсь. Он воистину один из крупнейших бриллиантов моей короны. А идея с Эллинской империей передачи грекам Фанара? Ведь именно его идея позволила нам включить Грецию в систему обороны и в экономику Новоримского союза. Да и сам Новоримский союз во многом его идея. В общем, говорить тут нечего, он титул свой заслужил и даже значительно переслужил, но пока пусть побудет князем. Оставим пространство для роста. Да и не могу я дать светлейшего князя, минуя князя, ибо невместно сие, порядок должен соблюдаться. Позже получит, вместе с тем же Волконским. Вообще же, сегодня день богат на события, в том числе и на события, которые никогда не будут отражены в официальной истории этого дня. Но вот этот конкретный камень точно станет экспонатом всякого рода музеев и местом паломничества всяких туристических экскурсий. Еще бы, сам царь-батюшка закладывает первый камень в основание будущего моста единства. Да, проект тайного советника Белилюбского таки победил в конкурсе, и теперь мы начинаем строительство, которое, как я надеюсь, превзойдет по своему масштабу и значимости императорский мост через Волгу. Это будет великий проект, архиважнейший, как говорит ныне зажигающий Мексику Ильич. Этот мост не только принесет огромную экономическую выгоду, но и свяжет с собой весь Новоримский союз. Подписанный с Болгарией и Румынией договор о строительстве под русскую колею железной дороги Кишинев-Галац-Констанца-Варна-Мидия-Константинополь позволит нам в итоге резко нарастить объемы перевозок между Россией и Ромеей. Да и болгарская и румынская сельхозпродукция будет легче доставляться в Ромею. В то же самое время итальянцы хотят построить дорогу Рим-Константинополь и Иерусалим, причем под европейскую колею. Мой царственный тесть страстно желал получить в аренду оставшуюся после немцев сеть Багдадской железной дороги, которая проходила по землям Ромеи. Немцы, конечно, тоже хотят, но обойдутся. Никаких обязательств у нас перед ними нет. Дорогу мы захватили у турок, и султан, ко всему прочему, подписал бумаги о признании Ромеи и об отказе от любых претензий на любое имущество на этих землях. И, разумеется, дорогу стратегической важности мы потенциальному противнику не отдадим. Лучше тестю, оно как-то надежнее. Да и особого интереса у нас эта дорога не вызывала. Во-первых, это сплошной геморрой со сменой колесных пар, перегрузом и прочими прелестями стыковки двух разных железнодорожных стандартов. Во-вторых, наши железнодорожные бригады, инженерно-строительный корпус и трудовой корпус уже вовсю строят в Ромее двухпутную дорогу Константинополь, Порт Михаил, Смирно, сияющий под русскую колею. А также из Эрзерума строится дорога на Александретту и идет перепрошивка военно-полевых дорог в Закавказье. Ну а в-третьих, Багдадская железная дорога по территории Ромеи, и не только, строилась вовсе без учета транспортной логистики, причудливо петляя по всей бывшей территории Османской империи. К тому же сейчас эта железка пересекала пылающую Караманию, так что хлопот с этой дорогой не оберешься. Конечно, проект моста был, мягко говоря, не очень дешевый, так что нам пришлось создавать акционерное общество «Мост Единства» и привлекать в том числе и сторонние капиталы для его осуществления. Но так, чтобы мы не потеряли контроль над столь важным стратегическим инфраструктурным объектом. В общем, по 12% принадлежало казне Ромеи, мне и тестю в качестве частных инвесторов. Итого, владея 36% акций, мы имели блокирующий пакет, который не позволял менять руководство и принимать стратегические решения без нашего на то согласия. Еще 12% приобрела римская высшая аристократия, включая ту самую черную, которая ориентировалась на Ватикан и его банк. Следующие 12% акций приобрел венский банкирский дом Эфрусси, под прикрытием которых австрийские Ротшильды активно вкладывали деньги в развитие России и Ромеи. Что ж, их понять я мог, поскольку будущее Австро-Венгрии видится очень туманным, Ротшильды с Эфруси стремились дифференцировать риски и разложить яйца по разным корзинам. Тем более, что рынок единства бурно рос и выглядел весьма перспективным. Оставшиеся 40% акций поступили в свободную продажу и были выкуплены мелкими инвесторами, в числе которых было немало представителей русского купечества, промышленников и банкиров. Фторов, Рябушинский, Нобель, Каменка, Леонозов, Гукасов, Кноп, Анатра и прочие весьма охотно вкладывались в Царев мост и в строительство железных дорог в России, Ромеи, а также в дорогу через Болгарию и Румынию, где также создавалось аналогичное мосту акционерное общество. Были и инвесторы помельче, в том числе иностранные. И среди всех этих помельче иностранных тихо растворились структуры, курируемые князем Волконским и графом Жилиным, что позволило мне сконцентрировать в своих руках дополнительно еще 10% акций и таким образом фактически иметь свой личный контроль над в общей сложности 34% голосов акционеров, что в случае чего давало мне в руки блокирующий пакет акций, даже если вдруг мой царственный тесть и в целом итальянцы начнут свою игру. Вообще же мы вовсе не ограничивались строительством просто железных дорог или мостов, пусть даже и больших. Это все частности, лишь часть задуманной системы, совсем небольшая часть. Главное, как это обычно у нас водится, вовсе не на виду. Ездить туда и перерезать красные ленточки я не буду. Во-первых, в Николаеве значительно расширяются верфи, и уже полгода строится дополнительная верфь с 50 стапелями и 10 сухими доками. С тем, чтобы транспорты могли создаваться просто-таки потоком по схеме и подобию производства американских судов типа Hawk Islander. С той только разницей, что я знал больше американцев. И про транспорты типа Liberty знал, и знал также о том, что размер имеет значение, чего тут пока еще не понимали. Во-вторых, еще одна грандиозная стройка, к которой мы старались пока не слишком привлекать внимание, велась в Мариуполе. Формально там строился большой машиностроительный завод, который должен был производить цистерны, вагоны и железнодорожные платформы. В этом ничего примечательного не было, вагонов и паровозов на мост не хватало, и мы расширяли существующие заводы и строили новые, в том числе и в Ромеи. И появление еще одного такого завода не слишком бросалось в глаза и не слишком настораживало. Что ж, все логично. Рядом уголь Донбасса, в городе металлургический завод Никополь и Провиданс. Порт опять же. Также не спеша и не привлекая внимания, строили железнодорожные ветки из Мариуполя в Таганрог и Бердянск, так чтобы связать город и завод не только с Донбассом, но и с тремя ближайшими портами сразу. Неспешно вели дноуглубительные работы, обеспечивая подход транспортов к Мариуполю, Бердянску и Таганрогу. А в это время Волконский и Жилин занимались патентным обеспечением будущей продукции. И близок был день, когда из ворот Мариуполь-Маша пойдет первая продукция, среди которой, помимо вагонов и платформ, я рассчитывал увидеть невиданные в этом времени бульдозеры. А до настоящих бульдозеров здесь еще не додумались, обходясь паровыми тракторами-монстрами с вручную управляемым лезвием и типовые контейнеры. Очень-очень-очень много стандартных грузовых контейнеров для быстрой и дешевой транспортировки грузов морем и по железной дороге. Контейнеры, до появления которых оставалось еще 40 лет. Нужно ли говорить о том, что верфи Николаева готовились к выпуску именно стандартизированных контейнеровозов? Конечно, все это требовало комплексного решения по очень многим связанным вопросам, включая портовую инфраструктуру, портовые, станционные, автокраны, железнодорожные платформы, склады и прочее. Да и с доводкой до ума бульдозеров еще придется повозиться. Но я имел то, чего тут не имеет никто – видение конечного продукта и всего комплекса проблем, которые необходимо решить, чтобы все заработало как часы. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Набережная Единства. 11 мая 1918 года. Что больше всего раздражает и утомляет в работе императором, так это необходимость участия во всякого рода массовых и прочих мероприятиях, присутствие на которых придает этим событиям статус и историческое значение. Разумеется, меня на все мероприятия никак не хватит, так что часть из них взяла на себя Ольга, любезно согласившаяся поторговать лицом там, где я торговать не успевал. А событий таких сегодня, как я уже говорил, будет великое множество. Ваше императорское величество, у нас все готово. Никола Тесла почтительно склонил голову. Да, профессор, давайте начинать. Ковровая дорожка, оркестр, собравшаяся публика в масках. 11 новеньких ТР-18 блестели своими бортами, гордо демонстрируя присутствующим себя в качестве первых машин первого троллейбусного общества. Разумеется, это была только первая партия троллейбусов, которая получила ПТО от концерна «Электрическая Ромея» Николы Теслы. Планы на выпуск были очень большими, а пока я открывал первую в единстве троллейбусную линию длиной в 11 километров. Маршрут начинался от площади Торжества Православия, шел мимо Святой Софии через мост Золотые Ворота. Дальше троллейбусы пересекут бухту Золотой Рог, затем проедут по набережной Единства мимо Дворца Единства, свернут на проспект Победителей и, проехав мимо Малого Императорского Дворца, завершат свой маршрут на Московском проспекте. 11 километров, 11 троллейбусов, 11 мая. Все символично. Магия чисел. Все в кассу. 11 репортеров, фотографов и операторов от графа Суворина также туда же. В кассу. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Небо над Босфором. 11 мая 1918 года. Они шли в плотном строю, четко выдерживая дистанцию, стараясь не нарушить рисунок, давая возможность собравшимся внизу насладиться зрелищем воздушного парада. А восторгаться и вправду было чем. Открывал парад дирижабль «Империя-2», величественно плывущий в небе в окружении нескольких дирижаблей поменьше. Дирижабли, которые принимали участие в сражении над бухтой баронессы де Баде и в освобождении Ромеи. За дирижаблями шел строй муромцев из состава лейб-гвардии женской императрицы Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы» и второго ликийского полка торпедоносцев «Морские волки» на гидропланах ГАСН-2. Завершал военную часть парада строй полка штурмовиков С-19БИС и полк средних бомбардировщиков БКМ-1. Гражданскую часть небесного представления завершали новейшие пассажирские Си-29. Ольга смотрела вниз на жидкую, но занимающую большую площадь толпу, фигурки которой протянулись на всю длину набережной и усеивали крыши многих домов. Самолеты шли достаточно низко, чтобы не только различать отдельные фигурки, но и видеть приветственные махания руками. Барышни экипажей махали в ответ, и, вероятно, снизу их тоже было хорошо видно. Да, сегодня у них парад. Еще вчера вечером была высокая вероятность, что их полк вместо парада отправят вновь бомбить кемалистов, но что-то там переигралось, и они попали вместо фронта на бал. Впрочем, было ясно, что война в Османии еще не закончена, и их вполне могут туда вернуть в любой момент. Что ж, это может быть завтра, а сегодня у них праздник. Вот они уже подлетают к Дворцу Единства. Где-то там, вероятно, ее Миша. Лучших лицеистов из Звездного лицея привезли сегодня в Константинополь на праздник. Нужно ли говорить, что банда светлейшего князя Георгия Брасова Новоиллионского была в числе приглашенных в столицу Ромеи? Впрочем, они действительно были одними из лучших в своем потоке. Так что, если ничего не изменится, то сегодня она увидит сына. Интересно, где он сейчас? Баронесса Галанчикова подняла руку. «Приготовиться». Мостовская сжала рычаг в своем кулаке. «Сброс! Рывок и...» Империя Единства. Ромея. Константинополь. Набережная Единства. 11 мая 1918 года. Ваше императорское величество, светлейший князь Георгий Брасов Новоиллионский. Очнувшись от своих мыслей, оборачиваюсь и приветственно раскрывая объятия бегущему ко мне мальчику. Мы крепко обнялись. «Рад видеть тебя, сынок. Я очень соскучился». Толпа вокруг нас взорвалась криками восторга. Кто-то даже головные уборы бросал в небо. Несколько удивившись, я взглянул вокруг и понял, что есть что-то вызывающее восторг у моих верноподданных и помимо меня любимого. Впрочем, и в мое время на Красной площади воздушный парад интересовал публику куда больше, чем фигуры вождей на трибунах, так что все логично. Самолеты приближались, и я махнул рукой банде Георгия, призывая их на трибуну. Во-первых, отсюда лучше видно, а во-вторых, это давало мне возможность, не привлекая ничьего внимания, похлопать по плечу своего тайного сына и деда одновременно. Да, жизнь полна чудес, сюрпризов и связанных с ними разных сложностей. И вот сотни воздушных машин уже почти над нами. Нахожу взглядом головной муромец и, наклонившись, указываю Мише на самолет. «Михаил, там сейчас летит твоя мама. И моя прабабушка. Соляви». Толпа взорвалась новым приступом восторга, когда из каждой воздушной машины посыпались уже известные всем конфетти и ленты. Во-первых, это красиво. А во-вторых, я же должен был показать послам, что тонкий троллинг британской эскадры действительно был частью репетиции парада. Ну, почти. Впрочем, все поняли, а я просто даю возможность кое-кому сохранить лицо. Да, тем более, что и морская часть парада сейчас приближалась к восторженной публике. И пусть это вовсе не те корабли, которые шли на британцев у Дарданелл, но формально это тоже парад, не так ли? Империя Единства, Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, павильон Шале, квартира Их Величеств, 12 мая 1918 года. Я задумчиво осматривал здание после окончания ремонта. С одной стороны, это действительно легкий деревянный домик, типа моего излюбленного Марфина. С другой, это достаточно большая халабуда длиной в 125 метров и шириной в 25, причем местами в два этажа. Конечно, до роскоши и удобств Дворца Единства этому шале далеко, но, во-первых, когда меня заботила роскошь? А во-вторых, удобство обеспечить не так сложно, поскольку у меня достаточно средств и ресурсов, включая человеческие, чтобы все, что мне необходимо, обеспечить в кратчайшие сроки. Из преимуществ тут была полная изоляция здания от внешнего мира, поскольку от проезжей дороги шале отделяло добрые 250 метров парковой зоны, которая к тому же прикрывалась многочисленными вытянутыми вдоль дороги корпусами Малого Императорского дворца. Да и от самих зданий дворца шале отделялось двором и высокой кованой решеткой охраняемого периметра. И это не говоря уж о том, что от моря нас тут прикрывал километр расстояния и живописная, но мощная насыпь, сооруженная за последние полгода с приморской стороны парка, которая, по всем расчетам, должна была отразить и пустить поверх дворца ударную волну, сопоставимую со взрывом в Галифаксе, когда из-за взрыва транспорта со взрывчаткой и селитрой снесло полгорода в декабре прошлого года. Возможно, это у меня какой-то пунктик, но, во-первых, слишком много на меня покушались, а во-вторых, если Емец до этого додумался, почему не могут додуматься другие? Впрочем, Емец как раз предлагал одновременно подорвать подобные суда и склады во всех основных портах Великобритании, но это не суть. Суть в том, что такая возможность существует, и ее вероятность отнюдь не нулевая. Собственно, я осматривал шале, размышляя над вариантом перевозки Маши с детьми из Дворца Единства. Слишком уж там было беспокойное место. Во всех смыслах. И то, что приятно радовало вначале, серьезно напрягало сейчас. И слушая тогда Емца, я вспомнил тот случай с Николаем, о котором упоминал граф. 6-19 января 1905 года в праздник Крещения во время водосвятия на Иордане на льду Невы перед Зимним дворцом прямо в императора и членов его семьи был произведен случайный выстрел из одной из пушек Петропавловской крепости. Газета «Новое время» писала тогда. Во время величественной иорданской церемонии, когда митрополит Антоний совершал водоосвящение и по сигналу ракеты в момент погружения креста загремел салют артиллерии, непостижимым образом в одном из холостых зарядов оказалось несколько патронов с пулями старого образца, которые при выстреле перелетели Неву, осыпали части Иордани, коробку подъезда и колонны Зимнего дворца, оставив на них заметные следы. Одной пулей пробило знамя морского корпуса, одной пулей ранило городового, две пули пробили верхние стекла Николаевского зала и залетели в самый зал, упав под хорами. Тогда все списали на случайность и халатность нижних чинов. Правда, городового не ранило, а убило попаданием картечи прямо в глаз. Нужно ли уточнять, что фамилия погибшего городового была Романов? И Ники тогда отнесся со всей серьезностью к этому знамению. Или не со всей? Во всяком случае, из Зимнего дворца он сразу же переехал в Царское село и лишний раз старался в зимнем не отсвечивать. Могу ли проигнорировать слова Емца? Он профессионал, каких мало, может, таких и нет вовсе, но вдруг есть, и что тогда? Так что нет, береженого Бог бережет. В принципе, домишко мне понравился, скромный со вкусом, огромный парк опять же, пруды, аллеи, фонтаны. Тут и так было красиво, а уж Ольга вообще устроила шедевр дворцового паркового искусства, по которому сейчас как раз носились Георгии со своей шумной бандой. Так что все хорошо. Да и часть корпусов дворцового комплекса уже занята подразделениями ситуационного центра, где имеется свой аквариум, так что в плане управления империей я ничего особо не потеряю, поскольку ситуационный центр никогда у меня не находился в одном каком-то месте. Так было везде, в том числе и в Константинополе. Хоть атомную бомбу сбрасывай. Так что дворец Топкапа я приказал не заселять и не профилировать. Будущим миллионам туристов тоже надо что-то показывать помимо новостроя, новодела и чудом уцелевших руин Византии типа остатков дворца Букалеон. Последнего, что сохранилось от Большого Императорского дворца в Константинополе. Понятно, что во времена пандемии ни о каком туризме речи идти не может, но она ведь когда-то закончится. А мы пока подготовим всю инфраструктуру и в городе, и на берегах Средиземного моря. И я искренне надеялся со временем занять в этой сфере сотню-другую тысяч человек. Перефразируя известный фильм Ромея «Всеимперская здравница», «Всеимперская кузница» и «Всеимперская житница». И пусть с житницей пока у нас не все хорошо, но и здесь имеются перспективы. Чай не за полярным кругом и не в пустыне. Если осень переживем и до весны доживем. Ваше Величество, аудиенции просит егермейстер двора граф Емец Авлонский. Оборачиваюсь к адъютанту. Пусть обождет в приемной, я скоро подойду. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, Кабинет Его Величества, 12 мая 1918 года. Приветствую вас, граф. Тот вытянулся. Здравия желаю, Ваше Императорское Величество. Указываю на кресло напротив. Присаживайтесь, Анатолий Юрьевич. Благодарю вас, Ваше Императорское Величество, это честь для меня. Рад, что ты, голубчик, это понимаешь. Надеюсь, что будешь об этом помнить и впредь. Вслух же интересуюсь. С чем пожаловали, граф? Емец передал мне папку с бумагами. Здесь, Ваше Величество, как вы и повелели, изложены мои соображения по обеспечению безопасности священной особы Вашего Императорского Величества и мои предложения по организации экспедиции службы егермейстера двора. Принимаю папку, киваю. Хорошо, я знакомлюсь. Что еще? Егермейстер двора граф Емец Авлонский встал по стойке смирно и сообщил. Смею обратиться к Вашему Императорскому Величеству по личному делу. Прошу вас, как моего государя и вышестоящего командира, дать высочайшее разрешение на брак с камерфрейлиной ее императорского величества баронессы Натальи Николаевны Иволгиной. О как, быстро у них. А что сама Наталья Николаевна говорит? Наталья Николаевна оказала мне великую честь, дав свое согласие пойти со мной под венец, ваше императорское величество. Впервые вижу Емца таким взволнованным. Как же он ей предложение делал с такими нервами? Да, это ему не шифа взрывает, тут другое дело. Улыбаюсь благосклонно. Ну что ж, если Наталья Николаевна согласна, то я не возражаю и даю свое согласие. Совет вам, как говорится, да любовь. Будущий жених щелкнул каблуками. Благодарю вас, ваше императорское всесвятейшество и величие. Как бы дурно ему ни сделалось от усердия. Нельзя ж так надрываться. Вот, граф, я и нашел ваше слабое место. Вслух же говорю мягко. Что ж, граф... У вас и у Натальи Николаевны сейчас отпуск, так что поезжайте в Первопрестольную за благословением генерала Иволгина. Я же со своей стороны вас по-отечески благословляю. Не забудьте пригласить на свадьбу, Анатолий Юрьевич. Империя Единства. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Тронный зал, 12 мая 1918 года. Здравствуйте, баронесса. Баронесса Ольга Кирилловна Мостовская четко козырнула в ответ. Здравия желаю, ваше императорское всесвятейшество и величие. Да, Книксон барышни в моем дворце делают все реже. Милитари стиль сейчас в моде. Осторожно цепляю на ее грудь орден святой Анны третьей степени с мечами и бантом. Жму по уставному руку. Благодарю за службу. Честь служения на благо отчизны, ваше императорское всесвятейшество и величие. Ах, каким огнем горят эти глаза. Какая женщина. И как прадед смог от нее отказаться? Умница, красавица и все полагающееся при ней. Как она там не зачахла в своем имении при нелюбимом муже, решительно не понимаю. И как прадед мог променять ее на эту интригантку Наталью Шереметьевскую, я тоже не могу понять. И не хочу. Случилось, как случилось. Но разводить политесса на публике я не мог, шло награждение отличившихся, и задерживать церемонию даже ради Ольги Кирилловны я никак не собирался. Киваю ей, и она, отдав мне честь, уходит на свое место. Ловлю себя на мысли, что в данном контексте фраза про честь имеет не только военно-уставной смысл. Впрочем, так оно все и было, что греха таить.